Глава 9. Максимальная ставка. При всем богатстве выбора, других вариантов, кроме как послушно уйти с Киллианом, не было. Зюзер промычал слова прощания и проводил нас изумленным взглядом. Еще бы! Очень интригует, когда у твоего начальника есть кое-что для девушки, с которой ты его только что обсуждал. Надеюсь, это не запоздалый арест и не вопросы с подвохом. Ну и ну. В прошлый раз я за ним чуть ли не по всему Междумирью бегала и еле разыскала, а тот угораздило случайно столкнуться. Поразительное совпадение. Или попросту форменное издевательство. Мы направились в противоположную от отделения сторону, обоюдно храня молчание. Раз сам не спрашивает, зачем я о нем справки наводила, значит, и отвечать не на что. Оправдываться первой про университетское задание? Увольте. Пусть думает, что я им интересуюсь из личного любопытства. Нечего так целовать неокрепших умом юных дев. Они могут чрезмерно впечатлиться. Обогнув серое, как и все прочие в легионе здания, мы прошли через квадратную арку во двор. Замкнутый, маленький и глухой. Поставь на входе ворота, и получится своего рода крепость. В интересное место меня привели. Пустота изолированного пространства, квадрат неба с контрастно-белыми облаками. Неравномерно истыканные окнами каменные стены, покрытые сетью трещин, точно паутиной. Живописно, хоть и тюрьма. Это намек? Но было бы хуже снова оказаться в кабинете. Оттуда больше шансов отправиться за решетку, чем из уединенного двора. Красиво. Сделала я вид, будто не в курсе, что передо мной за корпус. Но на любителя. Профессионалы сюда загреметь и не должны. «Любителей изолятора временного содержания я пока не встречал», — прокомментировал Киллиан. «На такую красоту лучше любоваться издалека». «Понятно», — я изобразила улыбку. «Вы меня сюда для профилактики привели, да?» «Не только». Не успела и рта в ответ раскрыть, как его пальцы сжали мою ладонь. Первым порывом было выдернуть ее, например, прежде чем на запястье защелкнется антимагический браслет. С трудом себя пересилила и осталась неподвижной. А секунду спустя он отстранился, вложив мне в руку заколку, блестящую, в форме сердца. Ту самую, без сомнений. Я обомлела. Ее Лавен отдала Ярушке, а я назвала своей потерянной вещью, ради поисков которой и призывала демона. «Спасибо», — пробормотала я, рассматривая заколку в ладони. «Не за что». «Да ладно». На губах расплылась настоящая улыбка. Стоило лишь представить, как чрезвычайно занятой легионер спускается на нижний уровень к закрытому ото всех источнику и роется в куче ханиковых трофеев, фактически выискивая иголку в стоге сена, точнее, заколку среди залежей хлама. И нашел же! «Больше не теряй», — буркнул он. «Собственно, на этом все. Я прижала заколку к груди с растерянным видом, который даже изображать не пришлось, благодарно кивнув, сунула в карман пиджака и хотела было добавить к «спасибо» спасительное «до свидания». Но губы предательски онемели, мир дрогнул и поплыл. Зов. Нет-нет-нет, не сейчас. Вдох, выдох. Проваленная попытка удержать перед глазами рябящую картинку. В уши ударил знакомый плеск, опустилась темнота. Ласковый потусторонний шелест, убаюкивающий мягкие волны тьмы. Приливом накрыло с головой, погрузив в беспросветный омут. Пустота безмятежного спокойствия, далекие отзвуки бездны, отлив. Чернота рассеялась. Разлепленные веки, ослепительно яркие краски вернувшейся реальности. И поддержка сильных рук. Лбом я упиралась в равномерно вздымающуюся грудь того, с кем теперь так просто не попрощаешься. Не из такого положения, по крайней мере. «Ой!» Озвучила я произошедшее более-менее цензурно. «Чуть не упала». «Я поймал», — сообщил Киллиан. Одна его рука сжимала мое плечо, другая придерживала за талию. «Ты что, в обморок пыталась хлопнуться?» «Наверное», — прошептала я взволнованно. «От счастья». «Ну, конечно». Отчего-то не поверил он. Отпускать меня не спешил. Видимо, чтобы снова не ловить. В следующий раз падай с перепугу. Лучше получится. «Вы не страшны, и я уже передумала». Я задрала голову, поднимая на него глаза. «Со мной все в порядке». «Вижу». Ауру просканировал. Понял, что сознание не теряло, и чувствую себя нормально. Но зато к целителям не отправит. Остальное не видно. пока бездна не устанет звать и не поглотит. Но тогда мне будет абсолютно все равно, кто и что по этому поводу подумает. Киллиан убрал руку с моей талии, затем, убедившись, что я твердо стою на ногах, опустил и плечо. Казалось бы, свобода, а вместо облегчения я испытала какую-то досаду. На месте недавнего прикосновения мужских пальцев ощущались легкие щекотные мурашки. Нет, эти чёртовы гормоны надо куда-то выплескивать, иначе они меня доконают. Отвлекло громыхание, раздалось сзади, стремительно приближаясь. Я обернулась. В арку вкатился горшок. Догромыхал до нас и вскочил на торчащие ножки побеги. Выглянули и расправились поджатые розово-сиреневые соцветия герани, а за ними зеленые листья, требовательно тянущиеся вверх. «Просятся на ручки?» «Это да тут я, успокойся», — строго сказал Киллиан, но горшок подхватил. «Чуть позже погуляем». «Что он с ней делает? Гуляет?» «Разве это не белочка?» — трансформировала я шок хоть в какие-то слова. «Изначально была». Последовало неохотное признание. Но ее слишком долго звали «Эй, ты!», и она привыкла. «Это ужасно!» «И вместе с тем мило!» «В сумме выходит, что ужасно мило?» Я почесала стебель под соцветием, герань довольно заурчала, топорща листики. «Разбираешься в гарских растениях?» Оценил Киллиан то, как быстро я поладила с легионерским питомцем. «Откуда?» «Действую по наитию», — нашлась я с ответом. «Как будущая природница?» «Твой факультет удивляет отдельно. Могла бы преуспеть в оккультизме, раз такого демона сумела призвать. Это не повод связывать жизнь с темной магией. Талантов у меня много. Главное, чтобы не криминальных». Я оскорбленно сложила руки на груди. К чужим талантам придираться — последнее дело. Эйта по-хозяйски обвела побегами локоть, на котором сидела. Киллиан вроде как почти улыбнулся, но уголки его губ резко опустились обратно. Он коснулся своего медальона для ментальной связи и мрачнее с каждой секундой бросил мне. «Как я уже сказал, более тебя не задерживаю». Развернулся и зашагал с геранью прочь. Точно не на прогулку. Едва он ушел, ожила моя сережка. В сознание вклинилось шипение Кловиса. «Сматывайся оттуда!» «Из Междумирья?» — уточнила я. «Из Легиона. Я подключился и работаю, но они это засекли. К тому моменту, как закончу, тебя там быть не должно». Черт! Впрочем, он и не обещал, что взлом будет незаметным. Храня внешнее спокойствие, я непринужденной походкой направилась на выход. Сердце же отстукивало в учащённом ритме, раздражающе оглушительно отдавая прямо в уши. Бум-бум-бум. Чего я так распереживалась? Подумаешь, проникновение с магическим взломом, зов бездны и вынужденная импровизация, будто в первый раз. Начинаю подозревать, что к юному телу для баланса прилагается загадочная эмоциональная нестабильность. Хотя ситуация патовая. Если моя книга найдется на складе улик, то придется добывать ее из Легиона. А если не найдется, то мы снова вернемся к мертвой точке, с которой не получается сдвинуться весь месяц. Что может быть хуже? Только одно — переживать о том, на что ты не в состоянии повлиять. Нужно скоротать время в ожидании новостей от Кловиса и желательно с пользой. Выйдя за пропускной пункт, я догуляла до торгового центра, коим именовалась россыпь похожих на холмы зеленых полукруглых домиков. Села на веранде самого модного кафе Междумирья и заказала мороженого, расплатившись с магического браслета ощутимой частью стипендии. Оно того стоило. Огромная порция, политая шоколадом и посыпанная мармеладками. На улице красиво смеркалось, мороженое таяло на языке, наполняя рот приятной сладостью. Польза была очевидна. Легчало и после зова, и вообще. Жизнь налаживалась. На миг даже показалось, что я обычная студентка. Сижу себе вечером в кафе, разглядывая людную улочку и качая ногой. И все у меня впереди. Карьера, любовь, множество возможностей. В принципе, это способно сбыться. Судьба дала второй шанс. Просто с оговорками. Нет, надо было есть мороженое медленнее и аккуратнее, а то мозг задубел. Любовь, карьера. Размечталась. Долги перед бездной — не единственная моя проблема. Она лишь первая в очереди. Отодвинув пустую пиалу из-под мороженого, я вынула из кармана заколку. Она ярко переливалась стеклянными камушками, зачарованными на блеск. Красивая. Правда, абсолютно не в моем вкусе, да и не моя. Но оставлю у себя. Выкинуть было бы и неосмотрительно, и жалко. До сих пор не верилось, что Киллиан проникся выдуманной на ходу историей про дорогую мне вещь и полез забирать ее у Ярушки. А ручная герань? Небось, еще и в парке с ней гуляет. С утра пораньше, пока никто не видит. Двойной удар по брутальному образу. Кажется, самый суровый легионер Междумирья порой не такой уж суровый, где-то в глубине души. При его должности и прошлом было бы странно ждать большего. Вряд ли Зюзер напутал про Винар. Оно очень логично вписывается в общую картину. Их общество максимально закрытое, чужаков не любят и не принимают. Винарцы, связавшие жизнь с представителем другой расы, вынуждены покинуть родину без права возврата. Нравы строгие, снобизм и чопорность в почете. Неудивительно, что Киллиан не особо контактный. Расти там не то чтобы к психотравме, но поневоле привыкнешь быть одиночкой, которому никто не нужен. Раз его мать пригласили по работе, значит, была магом. Только им могут простить происхождение. На Винар легко не попадешь, туда и туристов-то неохотно пускают. Как она решилась на переезд и, главное, зачем? Либо у нее были серьезные проблемы в своем мире, либо она с Земли или Аулина. С родственниками связь разорвана, а муж — фигура непостоянная, к тому же необязательная, поэтому сына пришлось забрать с собой. При таком раскладе семьи у Киллиана нет, родного мира фактически тоже, вот и обрел дом в Междумирье. Что-то я чересчур увлеклась порученным творческим заданием. Завибрировала сережка, отвлекая от созерцания заколки. Я спрятала ее обратно и торопливо приняла ментальный вызов. В голове зазвучал голос Кловиса. Нашел. Возрадуйся. Но не слишком, потому что есть детали. Как же иначе? В любом случае, я рада, что некая находка вообще есть. Взлом, очевидно, прошел успешно. Не томи, взмолилась я, позволяя гению сполна насладиться моментом триумфа. Излагай скорее. Книжица значилась в уликах, только внезапно не по твоему делу. По совершенно левому, причем десятилетней давности. О пропаже и гибели студентки. Элли Доус? «В точку!» — восхитился он, но тут же напрягся. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Если бы. Так вышло, что я читала о ней сегодня. Уверен, что книга та самая. Трактат о темной материи под авторством великого и незабвенного создателя миров Зирана Шилана и его другана, темного мага Ричарда Форса, редкое дополненное издание махровых годов со скучной обложкой и немного подпорченными страницами. Думаешь, другая копия?» «Не думаю». Подобные совпадения исключены. Не существует их. Совершенно левое дело, да? Не нравится мне все это. Совсем. Но лучше сосредоточиться на книге. Я тогда коварно позаимствовала ее из читального зала, уболтав библиотекаря. «Ты сказал, что она значилась в уликах. Уже не значится?» «Верно. Ее изъяли с места преступления. Я не в курсе подробностей, данные засекречены. Похоже, замес был жуткий, запретной магией, жертвоприношением и легионерской облавой. Девушку не спасли, злоумышленников размазало откатом. При расследовании связи с книгой не обнаружили. Разжаловали из улик и... Та-дам! Отдали Лукашу Янову под его ответственность. За 10 лет он мог книгу куда угодно деть. Или забыть в книжном шкафу. Второе больше в его стиле. «Книги с печатью библиотеки из Междумирья не вывезешь», — напомнила я. «Экземпляр не для личной коллекции, скорее для ректорской, передающейся преемникам. Лукаша сменила Энара Нориус, а теперь во главе университета Аарон Кавур. Наверняка книжица у него». Ректорский кабинет я не обыскивала, но была там недавно и редких книг не заметила. Может, он их в своем доме хранит? Туда-то я не заглядывала. Исправлю упущение. «Задача ясна», — появилась определенность в действиях. «Проверю его. Спасибо за наводку. Влезать в чужие дома я не додумалась бы». «Удачи!» — хохотнул Кловис. «Найди ее и сразу зови. Примчусь со всем необходимым. Не терпится взяться за вторую попытку с обратным ритуалом. Помни о твой корыстный интерес. Исследовательский или планы на дальнейшее тесное сотрудничество? Ты, наверное, забыл, кто у меня на хвосте?» «Это ты забыла, что имеются варианты устройства твоего светлого будущего?» «Не забыла, мы их обсуждали. Он работает на гардское правительство, не так давно вернувшее власть. Помогал принцу скрываться и восстанавливать права на трон. У них хорошие, даже дружеские отношения. Как только будет можно, Кловис намерен поговорить обо мне с его величеством. Сейчас этого не сделаешь, поскольку я девица вне закона, водиться с которой следует лишь тайно. Вот если устранить проблему с зовом, тогда появится смысл строить новую жизнь и пытаться наниматься в королевские службы. Может, они решат, что я им пригожусь, и предоставят защиту. Но что толку рассуждать об этом заранее? Не говори «ап», пока не перепрыгнул. Особенно, когда тот прыжок в бездну. «Ты такой молодец!» — промурлыкала я, уходя от темы. «Наверняка и легенду для Мэй доработал?» «Само собой. Слушай и запоминай, Ачунвильская ты наша сиротка». Выслушала, запомнила. Было сложно, и не из-за обилия новых подробностей из жизни Эники Лейн. В голове царили разброты, шатания, мысли постоянно норовили переключиться на неизвестную мне Элию Доуз. Что с ней, черт возьми, случилось? Что за таинственное побоище с запретной магией? И при чем тут моя книга? Откуда она взялась у жертвы или преступников? Каким образом там пострадал Киллиан? Выходит, будто я косвенно виновата в том, что он чуть не погиб? Хреново крайне выходит. При определенных сочетаниях ритуальных плетений книга могла спровоцировать опасную активность бездны, и если угодить в открывшийся провал, то размажет безо всякого отката и в буквальном смысле. Конечно, есть вероятность, что произошедшая случайность и досадное стечение обстоятельств. Книга оказалась не в то время, не в том месте и не в тех руках. Такое бывает. Да чего только не бывает. Я тому прямое доказательство. Изложенные Кловисом детали пригодились сразу по возвращении в общежитие. Мэй крутилась перед зеркалом, примеряя вечернее голубое платье с высокой талией и асимметричной юбкой немного ниже колена. Увидев меня в отражении, засыпала вопросами. «Как тебе красиво, хорошо, нравится? Не маловато, не полнит?» «Всё отлично», — поделилась я искренним мнением. «Фасон на твою фигуру, длина тоже». «Волнуюсь и нервничаю ужасно. Год прошел, а до сих пор накатывает ощущение, что чуть ли не голая куда-то иду». «Ну, где год, а где вся прошлая ачунвильская жизнь? Непривычно, когда юбка не в пол, воротник не под горло и в кружевах не тонешь. Как у тебя ткань струится. Ух, здорово. Мне в школе даже другие цвета, кроме белого и коричневого, не разрешали. Хоть праздник, хоть вечеринка». «О, да, аналогично. Как же приятно встретить того, кто тебя по-настоящему понимает». Я действительно понимала. В Эсмире представители магических родов похожим старомодным образом одеваются. Не так кучеряво, как в Учунвиле, но все же. «Родители бы меня прибили, если бы в этом увидели». Мэй поправила лямку на плече. «Их от формы-то нашей студенческой корёжат. Твои как к ней относятся?» «У меня дед подслеповат, бабуля не в себе, что уберегло их от шока. Что касается отца с матерью, они не увидят уже ничего». «Ох!» Сердобольная соседка повернулась ко мне, сложив руки в умоляющем жесте. «Извини, прости, я не хотела». «Ничего, это давно было», — дежурно ответила я и направила беседу назад в безопасное русло. «Платье замечательное. Куда в нем идешь? Завтра на открытие?» «Точно, открытие сезона парной магии», — запамятовала, не до того было. «Дамиан же наверняка помнит и нагрянет с повторным настойчивым приглашением. Только мне и сейчас не до вечеринок. Нужно искать книгу у ректора, а для начала придумать, как добраться до его книжных коллекций. Дом Лукаша Янова, который преемник должен был унаследовать, находится в квартале для преподавателей и почетных работников Междумирья. Там продвинутые магические сигнализации, распознающие владельца по ауре. Значит, потребуется выловить Аарона Кавура для ментального слепка и желательно в неформальной обстановке». «Секунду. Тебе известно, будет ли на открытии ректор?» — полюбопытствовала я. «Конечно, само собой, да!» — поделилась Мэй. «В смысле, будет? Он один из ведущих на празднике?» А вот это уже звучит как веский повод туда пойти.